«С ума спятил дубина!» доносилось из разных углов, но все поднимались, зная, что встать все равно придется. «Чего ты поднял всех, ни свет, ни заря?» подошел к нему Булычев. «Как чего, не видишь? Вот Женя, а вот я. Помолвка. А свадьбу после сыграем. Сначала вывезем лес». Он повернулся к Жене и привлек ее к себе. «Ты не возражаешь?» Она только кивнула головой. Тогда он при ребятах обнял ее и поцеловал, не стесняясь. Кто-то поставил на стол флягу со спиртом. Валерка принес две бутылки шампанского. У него всегда был запас. Женя сбегала к себе, переоделась и принесла графин на стойке. Вася притащил ликер. «Горько! Горько!» – кричали ребята. Юра целовал Женю и подсказывал им. «А ну налейте, да громче кричите, пусть знают все. Давайте выпьем за нашу Женю. Пусть она останется на всю жизнь такой, какой мы ее знаем. И уже к ней. Давай, Женечка, поцелуемся. Мне ведь к 9 надо быть в управлении». Женя смущалась. «Ну, Юрочка, так же нельзя». «Почему? Мне, например, здорово, хорошо и нравится». Колосов спрыгнул с подножки машины и, не заходя домой, пошел в управление. Воротука не жгли строительную щепу и вытаявший мусор. Воздух, насыщенный дымом и талым снегом, густил сумерки, щекотал в носу и немного пьянил. Тропинки отсвечивали лужами. Весна наступала торопливо. В управлении было тихо, даже не горел свет в кабинетах начальства. Это было совсем необычно. Юра остановился. Из клуба доносились голоса. Поправляя на ходу платок, мимо управления бежала женщина. «Что это происходит?» – спросил ее несколько растерянно Юра. «Все в клубе, там суд, показательный процесс», – ответила она и, не оглядываясь, побежала дальше. Колосов зашел в клуб. Судебное заседание уже началось. Он кое-как протолкался в дверь и увидел Матвееву. Она сидела в третьем ряду и берегла кому-то свободное место. Юра пробрался и сел рядом. На возвышении для оркестра сидели обвиняемые. Охрана стояла по бокам, и рядом лежали сторожевые собаки. Женщина-судья читала обвинительный акт. Подсудимые стояли, понурив головы. Только золотозубый блондин с копной волос вел себя вызывающе. Он вертелся, подмигивал женщинам. Судья прервала чтение и строго предупредила. «Подсудимый Турбасов, ведите себя достойно. В противном случае суд примет решение удалить вас из зала». «Да хоть на край света! Только тогда кого ты судить будешь?» – засмеялся он хрипло. Судья продолжала. «Следствием и признаниями обвиняемых установлено. Заключенный Турбасов Александр Александрович, находившийся в то время в бегах, в ночь со 2 на 3 марта, имея договоренность с Дневальным Грибовским, проник в квартиру, где проживала Маландина, и постучал в ее дверь. На вопрос «Кто там?» он ответил, что привез с прииска пятилетка срочное письмо. И когда девушка открыла дверь, обвиняемый Турбасов вытащил ее в кухню, зажал ей рот рукой. «Так она же шухерить стала!» – вскочил блондин и показал на шее следы ссадин. «Вон как разрисовала!» Судья снова предупредила Турбасова. По залу прокатился гул негодования, а преступник, вызывающе ухмыляясь, продолжал оглядывать публику. «Их называют людьми!» – сжала Матвеева руку Юры. Все выглядело непостижимо жестоко. Проиграли. Пришел бандит, убил, унес кое-какие вещи из комнат геологов, оставив труп Дневальному. Тот вернулся утром из палатки. Что оставалось делать? Пришлось убирать следы преступления. Тамбур оказался мал и пошел в дело топор. Турбасов вины не отрицал, а, напротив, рассказывал обо всем с отвратительным цинизмом. Единственное, в чем расходились показания, Дневальный отрицал сговор с Турбасовым. Просто ушел играть, не мог же закрыть на замок человека в доме. А вернулся, дело сделано, пойти заявить – «Да кто поверит?»